Болгарский кружок по изучению кимирсинизма, кимчинеризма недавно выставил на своем сайте полный текст речи уважаемого Ким Чен Ына на 9-м съезде Кимирсинского социалистического союза молодежи. Откроем период полного расцвета кимирсинского кимчинеризского молодежного движения.